Глава 32. Спор без выигрыша. «Не дергайся», — сердито повторил Исмаил. «Если будешь мешать, я сломаю тебе ребро». Артур так и не удалил две дробины, теперь обе обросли мясом, но при беге и даже при быстрой ходьбе доставляли неудобства. «Я виноват. Я потерял обоих коней и змея. Чернику убили просто так, представляете? Ни за что. Эти сволочи убили ее из вредности, за то, что она бежала за мной. А я ничем не мог ей помочь». Артур лежал на широкой доске и говорил без передышки, чтобы отвлечь себя от боли. Несмотря на всю полевую анестезию, пулевые отверстия нагноились. Исмаил раскалял над огнем крючки и довольно грубо ковырялся в ранах. «Я потерял все твои приспособы для меток, учитель. Я не специально». «Это ничего. Слабая метка может быть чем угодно. Лежи тихо». Когда Артур покидал базовый лагерь, качальщиков было всего трое: Бердер, Исмаил и Анна II. Расположились в заброшенной деревеньке, не доезжая Сергиевого посада, в единственном прямо стоящем здании маленькой церквушки. Большинство исп на обеих улицах деревни превратились в покатые холмики. Вернувшись, Артур к немалому изумлению застал в церкви старшего генетика Прохора и еще двоих незнакомых старичков из какой-то дальней общины. Мотоциклист так устал, что мог лишь смотреть и хлопать глазами. Прохор смеялся в бороду, он мало говорил. Оставалось предположить, что чародеи догнали авангард экспедиции по воздуху. Как всегда, те, кто раскачивает, знали о приближении любого человека заранее и даже знали, что коваль везет с собой пленного. Уже наготове была куча раскаленных камней, а оставалось смести с них угольки, намочить веники, и следующий час коваль провел нежить в самой потрясающей баньке. Исмаил непрерывно окуривал всю округу таежными благовониями, но даже на таком удалении лесные жители ощущали запах столицы и никак не могли от него избавиться. Артуру, напротив, казалось, что после липкой, гнилостной атмосферы он попал в настоящий рай. В пути Артур заправлялся дважды. По сути дела, отнимал топливо у встреченных автовладельцев. Но после второй заправки мотор застучал с перебоями, и до деревни он доехал почти на честном слове. Бердер вышел навстречу, дождался, пока Артур слезет и отстегнет от себя пребывавшего в полной отключке Карина. Артур уже знал, что последует дальше. Один из тех фамильных трюков, которые ему не суждено было постичь. 3 секунды спустя на месте, где стояла Ямаха, бугрилась и опадала раскаленная, спекшаяся корка. После проведенной стерилизации плевок сатаны просуществует 2 недели, а потом на его остатках еще сильнее пойдут в рост побеги. «Зачем ты привез его с собой?» Исмаил пустил по кругу ковшик с густым пахучим отваром. Этот жалкий колдун не сказал ничего нового. Седой качальщик мотнул головой в сторону лежанки, где забинтованный, словно мумия, тихо страдал настоятель. В процессе осмотра выяснилось, что у святого отца сломано 2 ребра, воспалились фурункулы на спине и почти отказала почка. Теперь он лежал до ушей, залитый отварами, намазанный притираниями, и редко дышал через рот. Его даже не унесли в сторонку, пусть себе слушает. «Я поверил», — Артур чувствовал каждой клеточкой тела такую блаженную истому, что самые простые слова давались с трудом. «Мне казалось, он сумеет убедить вас». «Убедить в чем, проснувшийся?» «В моей правоте. Историю нельзя остановить. То, что делают эти люди, жестоко, но необходимо». «Необходимо было бить тебя и угрожать пытками?» — поднял брови Бердер. Белые старички переглянулись и одновременно затянулись из узких лакированных трубочек. Они курили не табак, а какую-то цветочную смесь, от которой у Артура все плыло перед глазами. «А разве ваше племя ласково обращается с врагами? Вы продаете людей, как скотину». Артур знал, что может выплескивать из себя любые оскорбления, наставников это не трогало. Заставить их изменить принятое мнение могли не слова, а только очень серьезные обстоятельства. «Хорошо», — сдался он. «Хорошо, попробуем иначе. Вы надеялись, что едва я вернусь в город, как тут же воспылаю к нему ненавистью. Не скрою, так и случилось, но это не повод, чтобы навязывать сотням тысяч людей, как им жить. В таких решениях нет справедливости, о которой вы печетесь. Разберитесь вы, наконец, в собственных терминах. Я прожил 30 лет в обществе, где справедливость понималась точно так же. Люди были не глупее вас, но есть справедливость частная, а есть общественный интерес. Меня забрали в тюрьму, могли пытать и даже убить. С точки зрения моей жены это было бы жуткой дикостью и вандализмом, потому что я не сделал ничего плохого. Для большинства рыночных торговцев, я уверен, солдаты Карина тоже мало симпатичны. Подумаешь, паренек расплатился осколком от яйца Фаберже. Подумаешь, отрубил палец ворюги. Да так жулику и надо. При других обстоятельствах меня бы, возможно, даже спрятали от патруля. Это и есть та самая правда, о которой вы так заботитесь. Чистой воды анархизм. А теперь взглянем на дело иначе. Вот вам другой пример. В 18 веке жил один неглупый мужик, он объяснял это лучше меня. Так вот, скажем, меняльная лавка, из нее когда-нибудь вырастет первый московский банк. Богатые меняла дает денежки в долг под процент. Не понимаете? Но чтобы вернули больше, чем взяли, кто занимает деньги? Бедный караванчик, скажем, из Брянска. Ему надо перекрутиться, купить, продать, оставить семье и так далее. И вот бедняга не справился, не может вернуть долги. О чем кричит ваша справедливость? Как так можно, заявляете вы, тащить доброго, ни в чем не виноватого трудягу в тюрьму, бить его плетьми, продавать в рабство? И вас, конечно, поддержат сотни тысяч бедняков. Они с радостью похватают камни. И если солдаты, охраняющие менялу, не будут смельчаками и не разгонят толпу из пулеметов, можете не сомневаться, ваша правда возьмет верх. Конечно, это же так очевидно. Как можно давать еще больше наживаться лихаимцу, который и без того ездит на моторе и захапал себе кучу денег? Но эти же ненавистные солдатики спасли бы рыночного воришку от расправы толпы. А торговцы, которым очень хотелось бы махнуться напрямую, ты мне сапоги, я тебе груздей моченых, втайне рады, что появилась, наконец, стабильная валюта, и за нее можно приобрести на рынке все. Все, что нужно, а не метаться по темным углам в поисках товара. Плюс к тому, на рынке тебя охраняют, и ближние дороги уже стали спокойны. Ты хочешь сказать, что доволен Москвой? Совсем нет, — горько улыбнулся Артур. Но люди не были довольны и до года большой смерти. Я просто стараюсь в который раз втолковать, что вы заняты безнадежным делом. Вы пытаетесь отделить добро от зла, а это нереально. Не я это сказал. Мне тоже очень хотелось бы помочь забитому ковбою, которого обдирают налогами московские вояки. Мы можем прийти в его деревню и прогнать гарнизон. Мы можем заставить купца вернуть деньги тем беднякам, что брали у него в долг, а теперь проданы ему с потрохами. И чего мы добьемся? Лично я не желаю стать героем фольклора вроде Емельки Пугачева или Стеньки Разина. Эти чудовища со своим обостренным пониманием правды не принесли народу ничего, кроме многолетних страданий. Поймите же, мы можем спасти десяток обиженных, но нанесем удар по системе взаимной безопасности, по общественному интересу. Купец больше не даст денег в долг, рубль обвалится и пострадают все. Ковбой откажется содержать солдат, и рано или поздно его дом сожгут соседи или дикари, только никто уже не защитит его. Пусть сейчас всем плохо, но так было и раньше. Либо появится сильное государство, либо по дорогам будут носиться банды шептунов. Качальщики молчали. Незнакомые старики посасывали свои трубки, заполняя прогретую внутренность церкви сладковатым дурманом. Бердер раскладывал вокруг костра сырые поленья. Карин валялся спеленутый на постели из еловых лап и не подавал признаков жизни. Дым от костра поднимался к прорехам в крыше, обволакивал стены, где в вышине еще грозили пальчиками почерневшие лики православных святых. Сразу за церковью начиналось кладбище, но за век снега и дожди размыли могилы. Сквозь пролом окна Артур видел кусок решетки, изъеденную временем верхушку косого креста и почти вертикально торчащую из лужи крышку цинкового гроба. В таком гробу когда-то привезли из Чечни соседа Серегу. На деревьях уже набухали почки, по обломкам рухнувшей звонницы сосредоточенно вышагивали грачи, подступивший к деревне лес вздыхал точно живой, и отряхивал на землю миллионы брызг. «Мы не отделяем добро от зла», — медленно произнес Исмаил. «Мы слушаем землю, а земля для всего сущего на ней всегда добро. До большой смерти не было тех, кто раскачивает, потому что земля справлялась сама с теми ранами, что вы ей наносили. Мы читаем книги, Артур. Последнюю сотню лет до большой смерти земля почти не справлялась. Вы забрали у нее почти все, не спрашивая. Как нас назвал твой знакомый музейщик? Альтернативным разумом? Сложное слово, но я понимаю. Этот самый альтер-разум должен был появиться намного раньше. Но я имею в виду не тех, кто раскачивает, совсем другое. Теперь неважно, после большой смерти земля качнулась, они погибли. Ты думаешь, проснувшийся, что вечные пожарища — это самое печальное, что есть на планете? Это не так. Ты знаешь, что последние 20 лет вытекает в землю из древних заводов? А такие заводы повсюду. Люди ушли, а порошки, несущие смерть, остались. Мы пытаемся их остановить, но не успеваем, нас слишком мало. Ты помнишь, я брал тебя с собой на северный берег? Помнишь кладбище птиц, целые стаи птичьих скелетов? Помнишь рыб без глаз, рыб, покрытых язвами, тысячи мертвых рыб, вмерзших в лед у берега? Они погибли от огненных грибов, что давали тепло и свет.